Глава 27. Возвращение Феникса. Мертвый Мелех и мутные воды Кручедана быстро остались позади. На душе Руми стало теплее, когда она увидела под собой зеленые поля и деревья. Словно ржавые оковы спали с уставших рук. Если Аймери и проходил здесь, то его след остался неразличим. В этом он оказался лучше Сарпентьяра и остальных. Руми старалась не тревожиться. Нельзя дать перводемону победить еще до боя. Сколько она прошла, сколько лишений претерпела, лишь бы он не успел никого убить. Руми хотела услышать голос Дерсу, но не могла обратиться к князю. Ветер свистел в ушах. Через несколько часов она устала держаться за гладкую шею драконессы, но не смела просить об отдыхе. Руми думала о Семерионе и родителях, которые вернулись в столицу. Образы любимых придавали сил. «Уверен», — услышала она в голове последнее слово Ханума. Вот и показался Алькашамбр. Величественные башни издали походили на воткнутые в землю шишки. Над многоступенчатыми крышами нависли тяжелые тучи, будто собиралась гроза. Внутренности Руми сжались, близилось последнее испытание. Аймери не сможет покинуть столицу живым. Значит, Руми либо выйдет победительницей, получив золотую орхидею, либо сгинет вместе с перводемоном. «Уверен», — вновь короткой вспышкой мелькнул в памяти ответ друга на ее сомнения. Она больше не боялась за себя, но продолжал жить страх за непричастных к этой борьбе. Потерю Игны и скорый уход Ханума враг использует как мою слабость, — думала она, глядя на цветущий сад под собой. «Но я не дамся. Они сами приняли решение, я не виновата». «Виновата, виновата!» — злобно выл ветер. Драгулин опустилась ниже и почти касалась бронированным брюхом крыш. Фениксы из окон домов кричали и показывали пальцами на алмазную драконессу, проносившуюся над их головами. Руми не могла разглядеть их лиц, но в ее душе тлел страх. В остальном город казался ей притихшим, замершим. На улицах почти никого не было, торговые палаты пустовали. Может, дело в надвигающейся буре? «Делай, что я говорю. Попытайся спасти свою жизнь». Дрожь пробежала по телу Руми, и она едва не упала. Благо успела ухватиться за шею драконессы. Худшие опасения сбылись. Аймери опередил их и захватил царевну. Однако почему город так безмятежен? «Не может быть, чтобы я одна слышала скверну», — подумала Руми и увидела сияющую фигуру, идущую по главной улице. Мягкий свет волнами распространялся всюду, отгонял тягостные мысли и притуплял боль. Вниз по шее Драгулин Руми сползла к боку, рискуя не удержаться. Ей было любопытно увидеть, чья аура гонит прочь тьму и не дает подняться теням на зов перводемона. По росту и телосложению Руми узнала царя фениксов. И почти сразу крепкая рука Дерсу потянула ее за рубашку. «Ты решила умереть пораньше?» — крикнул он. «Смотри, как гниет твой сад! Так сгниет и твой народ!» — звенел в голове злобный смех Аймери. «Госпожа!» Руми отбросила его руку и поползла по длинной шее к голове драконессы. «Аймери в саду Диларам. На западной стороне башни снаружи есть проход. Летите туда!» Драгулин не ответила, но резко набрала высоту и отклонилась влево. Пришлось прижаться всем телом к алмазной броне, чтобы не упасть. Руми задыхалась от напряжения. Сверху было видно, что дворец окружала стража. Царь сделал все, чтобы оградить мирных жителей от бойни, но что происходило внутри, за каменными стенами? Кто-то мог погибнуть. Семерион, родители. Драконесса подлетела к стеклянному куполу и прислонилась боком к краю узкой площадки. Князь Дерсу быстро спустился со спины грозной воительницы, а Руми скатилась по шее. Госпожа Драгулин стала менять обличье, но внезапно всех накрыла гигантская черная тень. Над ними нависло многоглавое чудовище, похожее на тучу. Красный огонь пылал в его бесчисленных глазах. Аура царя не прогнала эту крылатую тень мертвеца. Крик застыл в горле Руми. Когтистая лапа схватила воительницу. Драгулин, не теряя ни секунды, обнажила меч, но вместо того, чтобы сражаться, бросила его князю. «Спешите!» — крикнула она, но ветер почти заглушил ее голос. Руми оцепенела, наблюдая, как черное облако трепыхается в вихре зеленых лент, но Дерсу схватил ее за руку и потянул за собой. «А госпожа?» — прохрипела она, глядя, как сражающиеся гиганты уносятся вдаль. «Справиться!» — отрезал Дерсу, «а нам придется справляться без нее». Только тогда Руми очнулась и бросилась к проходу в сад. Нельзя давать слабину, хоть они и остались без поддержки самого серьезного союзника. Мысленно Руми молила всех духов, чтобы Драгулин уцелела в битве с призраком. Кожей она чувствовала жар от огненных всполохов, но времени обернуться не было. В четыре руки Руми и Дерсу надавили на стекло. Проход открылся. Запах тлена и разложения сразу ударил в нос. Сад чах. Омертвевшие листья и лепестки сыпались на белые плиты, а стебли и ветви согнулись, будто сдавленные невидимой тяжестью. Руми выхватила хромированный клинок из ножен, а Дерсу крепче сжал меч Корсун. Не сговариваясь, оба двинулись вглубь сада. Диларам сидела на полу возле малого фонтана, прислонившись спиной к чаше. Лишь каштановые волосы позволяли различить царевну на фоне белых плит. На ее коленях лежал засохший цветок, в котором Руми издалека узнала золотую орхидею. «Кто к нам пожаловал? Неужели и Сарпентияр вам не помеха?» Аймери вышел из тени колонн. Его крылья полностью обгорели, остался только голый остов. В остальном он был тем же чудовищем. Руми глубоко дышала, чтобы успокоиться и заглушить гул в голове. Свет в глазах мерк, но она держалась, не позволяя себе лишних движений. Цена ошибки была слишком высока. «Зачем пришла?» — спросил перводемон у Руми. «Видишь, что сделал твой дружок, дух? Раз ты здесь, я не могу оставить тебя в живых, и больше тебе никто не поможет, ты всех погубила». Скверно захлестнула разум, и Руми скривилась от мучительной боли. Отвратительные слова Аймери растворились в злобном хоре, который разрывал на части голову. В общем гуле выделялись голоса Икне, Вите и Ханума. Яд их фраз разливался в душе Руми, обжигая сильнее пламени. «Ты любишь ее больше меня!» — возмущалась утонченная богиня. «Что в ней нашли и ты, и Семирион, что готовы без раздумий умереть за нее?» «Да пусть она уже провалится!» — заговорил вторым Ханум. «От нее одни убытки. Тошно уже от ее упрямства и своеволия», — выступил Тигр. «Она погубит себя и нас заодно. Может, стоит позволить ей идти одной?» «Напрасно стараешься», — хрипло усмехнулась Руми. «Мои друзья поступками перечеркнули эти слова». Скверна была больше не властна над ней. Призраки зла отступали, а с ними и боль. Руми выпрямила спину и теперь гордо стояла перед врагом. Аймри сжал кулаки. Над рогатой головой клубился мрак свинцовых туч, словно те питались гневом перводемона. Сад накрыла грозовая тьма. Диларам продолжала сидеть неподвижно, только взгляд больше не был остекленевшим. Слова Руми достигли сердца царевны, и живой огонь вспыхнул в ее глазах. Она посмотрела на Дерсу, над которым еще кружились тени, скверно говорила с ним, заглушая голос Руми, более того, застилала его взор и не давала увидеть, что Диларам уже не боится перводемона. Но ее свет пробился через злые чары, и молчаливое послание любви прогнало тени. Руми поняла это, взглянув Дерсу в лицо. Выражение боли и отчаяния сменились пламенной решительностью. Неожиданно князь бросил перед собой меч Корсун. Такого Руми не ожидала. Аймери зашипел и отступил. Растения, которых он касался остовом крыльев, мгновенно засыхали и распадались. Диларам прижала руки к груди. На ее лице застыла боль. Руми жалела царевну, но внимание сосредоточила на другом. Сквозь тьму увидела то, чего никак не ожидала. Испуг перводемона. Руми взглянула на князя и поняла, в чем дело. Загорелся символ народа. Дерсу обнажил меч с красной кисточкой, вышел вперед и, не дожидаясь удара врага, напал первым. Клинок, как луч, рассек мрак сущности Аймери. От крика перводемона заложило уши. Отрубленная кисть упала на пол и тут же растаяла черным дымом. Второй рукой Аймери схватился за культю. Почему-то тьма не пришла ему на помощь, не вернула руку. Ужас и восторг смешались в душе Руми. Наяву творилась история, легенда. Зверем враг кинулся на Дерсу, но сразу отступил. Свет Неру обжигал теневую плоть. Руми бросилась к Диларам и помогла той подняться на ноги. Золотая орхидея слетела с колен на белые плиты. К счастью, не рассыпалась. «Бегите», — шепнула Руми царевне, — «через проход в куполе». Диларам не ответила, а через мгновение Аймери вспыхнул. Огонь быстро перескочил на сухостой, и Руми отшатнулась от жара, как и Дерсу. Сад теперь нес смерть им обоим. Князь бросился к царевне и схватил ее за руку. Вместе они побежали к выходу на стену башни. Руми замешкалась, пытаясь осторожно поднять орхидею. Страх, что сокровище сгинет в пламени, затмил рассудок. Руки предательски дрожали, а засохшая лиана была слишком хрупкой. Аймери сбросил с себя огонь и кинулся за беглецами. Мгновенно он оказался между Руми и остальными. Черный туман одеяния перводемона накрыл меч Корсун. Отступать было некуда. За спиной холодела чаша фонтана. Путь вперед или в сторону был отрезан. Аймери умело воспользовался заминкой Руми. Теперь она оказалась заложником. Клетка страха захлопнулась. Дерсу резко развернулся и выставил меч перед собой. Сияние символа драконов перешло на клинок, и сталь переливалась то зеленым, то красным светом. Диларам стояла за спиной своего защитника. Коротким движением она смахнула огонь с растений. Одна опасность миновала, но Руми все равно дышала с трудом. Страх смешался с ненавистью к себе, за бессилие перед Роком, который возвышался над ней. Рок, в тени которого она находилась. Секунды для нее тянулись, как дни. «Ты думаешь, свет делает тебя всемогущим?» — взревел Аймери. «Думаешь, сможешь победить? Я одолел Драгулин. А кто ты в сравнении с ней?» «Такой же дракон», — спокойно ответил князь. «Посмотрим, дракон, как ты умеешь летать». Аймери махнул рукой, и мощная ударная волна отбросила Дерсу и Диларам далеко назад. Звон стекла и пронзительный крик разорвали сердце Руми. Темнота пятнами заплясала перед глазами. Мимолетная мольба о беспамятстве не нашла отклика. Руми только хрипло и горестно завыла под смех перводемона. «Пусть свет Неру станет вам крыльями! Ликование Аймери невыносимой болью отзывалось в ее душе. Вдруг, почти погасшим взором, Руми уловила нечто. Невидимые для чужих глаз две бусины света катились вверх по золотой нити. Одна судьба объединила их, но не в смерти. В голове звучали слова первого демона, и они зазвучали иначе. «Они живы!» — еще с дрожью в голосе произнесла Руми. «Что ты несешь?» Аймери резко повернулся к ней. «Ты с ума сошла?» «Они живы!» — громче повторила Руми. «Дерсу летит на крыльях света Неру. Все, как ты пожелал!» Перед ее глазами, как наяву, возникли эти крылья, невесомые, сотканные из зеленых лучей. Окруженные благодатным сиянием, князь и царевна в объятиях друг друга медленно опускались вниз, будто семена одуванчика, легкие, почти невесомые. Руми моргнула, и видение пропало. Она не ошиблась. Как и в прошлый раз, Дерсу помог ей увидеть корни и души тех, кого они связывают. Перводемон кинулся к разбитому куполу, отказавшись верить ее словам. От его рева затряслась башня. Руми же почувствовала себя увереннее и сильнее, чем когда-либо. Пока Аймери кричал и бился в истерике, у нее был шанс. Вот он, меч Корсун, совсем рядом, и она потянулась к черной рукояти. Если у врага нет власти над временем, Руми успеет уклониться даже от быстрого удара и нанести свой смертельный. Все, наконец, закончится, а близкие будут отомщены. От прикосновения к мечу Руми вздрогнула. Она словно вернулась в прошлое, в те минуты, когда Дерсу взялся за оружие, наблюдая за ее безумством. Он получил шанс убить надоедливую девчонку, не тяготясь моралью и совестью, но не убил, спас от демона Фадзуны и зла в самой себе. Руми вновь взглянула на врага. Казалось, за кромешным мраком теплилась крохотная искра. Одинокий огонек среди отмерших корней. «Не вздумай, я убью тебя!» — взревел Аймери. Но быстрее тени Руми отстранилась от меча и схватила золотую орхидею. Засохший цветок не рассыпался в ее руках. Теперь Руми не понимала, почему раньше боялась взять дар, сокровище, созданное Селинджумом для нее. Ей решать, как им распорядиться, даже если ее жертва будет тяжелее жертвы Дерсу. «Я помогу тебе!» — крикнула Руми, и воздух комом застыл в легких. Полупризрачное тело Аймери колыхалось на ветру, как черное покрывало. Он молчал, осмысливал неожиданное предложение. «Повтори!» — грозно приказал перводемон. «Я помогу тебе, Аймери!» Руми улыбнулась. Ее слова достигли цели. Перводемон медленно приближался, но Руми не сходила с места, не пыталась снова взять меч, а стояла во весь рост перед тем, кто прежде мог сломить ее дух. Теперь аура зла рассеялась. «Чем поможешь?» Его голос изменился, но Руми от волнения едва это замечала. «Освобожу тебя от скверны!» Она перевела взгляд на орхидею, давая понять, как именно. Аймери остановился, снова что-то обдумывая. Руми терпеливо ждала. Вдруг он замахнулся когтистой лапой и нанес удар. Каменная чаша раскололась. Руми удалось отпрыгнуть от неожиданной и неуклюжей атаки к зарослям. Меч Корсун лежал недалеко, в паре шагов. Его только быстро схватить и... «Орхидея умерла. Твоя царевна сказала, что ее не оживить». Искры из глаз Аймери, казалось, сожгут ее лицо. «Ошибаешься. Я жива, значит, она тоже. Это мой корень». Руми не сводила глаз с цветка. Золотой нитью свет проходил через засохший стебель. Смерть орхидеи — лишь иллюзия, за которой она спрятала свою силу от нечестивца. Верно, что она не раскрылась в руках Диларам под угрозы и шантаж. Я смогу помочь ей расцвести, только если ты уймешь гнев и с чистым разумом пожелаешь спасти свою душу. Согласишься, и все получится, поверь. Ветер гнал прочь злые тучи. Аймери больше не удерживал их своей волей над башней. Лучи закатного солнца проникли сквозь стеклянный купол. У Руми заслезились глаза, но не от света. Пальцами она чувствовала, как оживает лиана, набирает сок. «Ты так хочешь меня убить?» — спросил Аймери. Но его тон больше не был угрожающим. «Нет, только помочь твоей душе. Я знаю, что это возможно. Взгляни сам». Она воскресила в памяти день, проведенный в куснях. Перводемон долго смотрел в сердце Руми, читая невероятную историю. Как тьма подавила дух Руми и почти сделала своей рабыней. Как Дерсу пришел убить ее, а вместо этого освободил. Как запылали их символы и рассеялась мгла в пещере. Как Руми говорила с Адзуной. Аймери снова пошел к ней. Он двигался медленно, будто через тягучую жижу. Всмотревшись, Руми вскликнула. Десятки тощих черных рук тянулись к перводемону из его собственной тени. Они хватали Аймери за полупризрачное одеяние и старались удержать на месте. Руми сама шагнула к перводемону, и золотой цветок сразу поник в ее руках. «Значит, — сообразила она, отступая, — вмешиваться нельзя. Аймери должен сам пройти этот короткий, но сложный путь. Тогда он получит дар Великого Духа». Руми услышала стон и шипение. Так на самом деле говорила скверно, лишённо языка. Злая сущность начала отделяться от Аймери, чему противилась изо всех сил. Но одна за другой темные руки теряли хватку, опадали и растворялись в солнечном свете. Радость согревала сердце Руми. Бывшему врагу оставалось только протянуть ей ладони. Неожиданно Аймери замер. В глазах вновь полыхнул красный огонь. Последняя уцелевшая рука слилась с тенью перводемона. «Ты правда хочешь отдать орхидею?» — холодно поинтересовался он. «Зачем тебе жертвовать ею ради убийцы твоих близких? Что ждет тебя потом? Годы ежеминутного ожидания мучительной смерти? Вообразила себя руной? Даже она обрекла себя, уже погибая. Никто при жизни не способен на такую жертву. Не лги себе!» «Значит, буду первой», — прохрипела Руми. Она начала опасаться, что перводемон возьмет верх над душой Аймери. «Ты тянешь время. Знаешь, что я не могу покинуть столицу так же, как пришел. Пусть. Твоя глупая идея меня тронула. Я позволю тебе уйти с орхидеей. Немедли. Через считанные минуты сад поглотит огонь сердца. Я освобожу тебя!» Руми через силу выкрикивала каждое слово. «Я могу!» «Ты что, дура?» — взревел Аймери. «Спаси себя! Ты получила орхидею! Получишь месть! Что тебе еще надо?» «Помочь тебе!» Слезы катились по разгоряченному лицу Руми. «Я больше не боюсь своего рока. Сколько бы мне ни осталось жить без орхидеи, я проведу это время в любви и радости». Аймери недоверчиво уставился на нее. «Одна?» — тихо спросил он. «Нет, с любимым и с фениксами, моим народом». Руми верила своим словам. Она прошла долгий путь, чтобы понять, кем является на самом деле. Потому, быть может, Аймери протянул ей руку. Орхидея оказалась промеж их ладоней. Зеленая лиана стала теплой и засветилась. Распустились золотые цветы, такие желанные, такие долгожданные. Прикосновение уже не плотной тени, а живого существа ощутила Руми, и боль кольнула ее сердце. Когда сияние померкнет, смерть найдет бывшего перводемона. Смерть живущего на земле, Феникса. Теперь он сможет родиться в новом теле и творить будущее, не тяготясь прошлым. Этого на самом деле хотел Аймери. Он закрыл глаза, и красные искры потухли теперь навсегда. Свет орхидеи и спирального солнца Руми поглотили фигуры, что недвижимо стояли, погруженные в таинство. Лоскутами мрака распадались прежние черты Аймери, за ними проступал иной лик. Руми плакала, глядя, как меняется бывший враг. Радость и печаль смешались в ее слезах. Сияние распространилось по всему саду. Каждый сохранившийся стебелек, каждый листик напитывался благодатным светом и становился больше и крепче. Живое приходило на смену мертвому, как весна прогоняет зиму. Теперь растения сада через корни мирового древа делились силой со своими благодетелями. Тысячи огней танцевали вокруг Руми и Аймери, не щадя ненавистной тьмы. Червем скверно пыталась спастись в дальнем углу, но не могла. В прекрасном саду царевны Диларам не осталось места для зла, и с отвратительным визгом последняя черная пиявка, прилипшая к душе Аймери, сгорела. За руку Руми держал уже не перводемон, а прекрасный феникс. Он походил на Анарена. Свет Неру исцелил его страшную рану, и на месте культи появилась здоровая кисть. Лохмотья свет обратил в легкие золотые одежды. Пылала корона рыжих волос. Аймери открыл глаза, совершенно такие же, как у всех фениксов. На его лице появилась улыбка. Первая добрая, по-настоящему радостная за долгие годы. Пальцы Руми дрожали. Она боялась отпускать Аймери и надеялась удержать его на земле своим светом. Орхидея же начала меркнуть и рассыпаться. «Спасибо тебе», — произнес Аймери чистым, приятным голосом. «Ты уже сделала невозможное. Большего не нужно». «Подожди», — прохрипела Руми, — «поживи еще немного. Несправедливо, что ты уходишь так быстро». Она ни о ком не думала, кроме Аймери. Знала, что ему не жить, но видеть его кончину сейчас своими глазами было невыносимо. «Справедливо», — вздохнув, ответил он, — «груз зла останется на мне. Фениксы и все живущие не простят меня, пока я Аймери. Но ты теперь не тот, не перводемон. Дай им время это понять». Шелестела живая и мертвая листва. Кто-то спешил сюда. «Руми, я хочу вернуться в новом обличье и не знать, кем был раньше. Только так я смогу стать счастливым. Не бойся за меня». «Хорошо», — кивнула она, но слезы продолжали катиться по щекам. Руми отпустила его руку. Засохшая орхидея упала на пол и обратилась в пыль. «Прощай», — он улыбнулся в последний раз. «Прощай, пусть будет легким твой путь в Эберон».